Битва пылала, как огонь пожирающий. Каждый сказал бы, верно, на тверди небесной ни цело ни солнце, ни месяц. Мраком таким на побоище были покрыты герои, кои кругом Менетида его защищая стояли. Прочие жрати троян и красиво поножных данаев вольно сражались под воздухом ясным. Везде разливался пламенный солнечный свет. Над равниной всей, над горами не было облака. С отдыхом частым сражались войски. Стороны обе свободно от стрел уклонялись горьких, ратуясь издали. Здесь же, в середине, во мраке и сечи горе терпели. Нещадно жестокая медь поражала воев храбрейших. Но к двум брононосцам еще не достигла, к славным мужам Фразимеду и брату его Антилоху, весь, что не стало Патрокла. Еще они мнили, что храбрый жив и пред первой фалангой ратует гордых пергамлин. Оба они, от друзей отвращая убийство и бегство, в поле отдельно сражались. Так заповедовал Нестор, в бой могучих сынов от ахейских судов посылая. Те ж с одинаким неистовством спорили в страшном убийстве целый сей день. От труда непрерывного потом и прахом были колена и ноги, и голени каждого воя, были и руки, и очи покрыты на битве, пылавшей в круг знаменитого друга Пелеева быстрого сына. Словно когда человек вала огромного кожу юношам сильным дает растянуть, напоенную туком, те, захватившие ее и кругом расступившиеся, тянут в разные стороны. Влага выходит, а тук исчезает, и от многих влекущих кругом расширяется кожа. Так и сюда, и туда Менетида на узком пространстве те и другие влекли. Несомненной надеждой пылали трое сыны к Илиону увлечь, а данайские мужи к быстрым судам, и кругом его тела кипел ротоборный бурный мятеж. Ни Ареев, сжигатель мужей, ни Афина, видя его, ни Хулуб изрекла, и горящая гневом. Подвиг такой за Патрокла и воем, и конем жестокий в день сей устроил Зевес. Но дотоле о смерти Патрокла вовсе не ведал герой Ахиллес, бессмертным подобный. Рати далеко уже от ахейских судов воевали, близко Троянской стены. Не имел он и дум, что сподвижник пал. Уповал он, что жив, и, приближись к вратам Илиона, вспять возвратится. Он ведал и то, что прямого града Трои Патрокл без него не разрушит, ни с ним совокупно. Часто о том он слышал от матери. В тайных беседах сыну она возвещала совет великого Зевса. Но беды жесточайшей, грозившей ему, не открыла нежная матерь. Погибели друга, дрожайшего сердцу. Те ж неотступно у тела, уставившие острые копья, беспрерывно сшибались, один поражая другого. Так восклицали иные от меднодоспешных данаев. «Други данаи, бесславно для нас возвратиться отсюда к нашему стану. На этом пусть месте утроба земная мрачная всех нас поглотит, и то нам отраднее будет, нежели тело сие попустить конеборцам-троянам с поля увлечь в Илион и сияющей славой покрыться».